Глава 19. Роза. Она еще издали заметила незнакомую машину рядом со своими воротами. У Луки нет такой. Хотя он мог приехать на машине одного из своих людей. Скромный серый Volkswagen, забрызганный по уши грязью. Роза занервничала. А что, если кто-то проследил за Стеллой? Ох, Стелла. Ее-то машина в гараже. Если это Лука, то что она скажет? Придется признаваться, что Стелла была тут, и что она, Роза, отвезла ее к доктору. Разве что надо будет промолчать о том, что она знает, кто ее так отделал. Роза скажет Луке, что Стелла ничего не сказала, кто ее избил. Может, на нее просто напали? Мысли кружились в голове, сбиваясь в один черный клубок паники. А что, если Лука, еще не остывший после ссоры со Стеллой, выплеснет остаток своей злости на Розу? Что, если он и на нее поднимет руку? Роза замерла. По спине вдоль позвоночника холодной змеей вполз смертельный страх. Она заставила себя выйти из машины, оставаться в ней было глупо. Кто бы это ни был, все равно достанут ее. Тотчас распахнулась дверца Volkswagen, и она увидела своего старого знакомого, следователя прокуратуры, Ваню Величко. «Иван Сергеевич!» Она вздохнула с облегчением. Это был свой человек. Он знал Луку, его людей, и всегда закрывал глаза на многие его дела. Однако в своей среде он считался хорошим и честным следователем. Роза полагала, что их отношения с Лукой держались на нежных чувствах Величко к ней, Розе. Не будь ее, Ваня давно бы уже запер Луку. — Рада видеть тебя, Ванечка, — сказала она, подставляя ему щеку для поцелуя. — Проходи. «Случилось чего?» «Да нет, не особо», — уклончиво ответил Величко. Это был высокий и крепкий парень в полушубке, джинсах и новеньких меховых сапогах. Румяный, с коротко подстриженными густыми волосами, он смотрел на Розу своими голубыми глазами и разве что не облизывался. Роза знала, не будь Луки, Величко уже давно бы сделал ей предложение. Да вот только согласилась бы она стать его женой. Вряд ли. Уж слишком глубоко увязла она в тех кругах, куда таким, как Величко, путь заказан. Скольким ворам она помогла сбыть краденое, знала только она сама да Лука. Нет, не быть ей женой Величко. Никогда. Я ненадолго. Ты мне водочки рюмку налей, да посиди со мной. Сказал Ваня, глядя, как Роза быстрыми машинальными движениями накрывает на стол. Вот, перчики маринованные, как ты любишь. Она вывалила из стеклянной банки в салатницу блестящие ароматные красные перчики. — Сейчас достану чеснок. У меня здесь, в синях банка, Роза. — Где Лука? — Не знаю. Он мне не докладывает, а что? Случилось чего? — Да нет. С ним-то как раз все нормально. Во всяком случае, его уже не ищут. — В каком смысле не ищут? Роза сделала вид, что не понимает, о чем идет речь. Хотя сразу же поняла, что он имеет в виду кражу сумки с деньгами у депутата Че. Не уверен, что ты сейчас говоришь правду, но да ладно. Если бы ты дружила с интернетом... А я дружу, фильмы смотрю, песни слушаю, — улыбнулась Роза. Сейчас баранина разогреется. Так вот, если бы ты следила за новостями хотя бы, то знала бы, что у депутата Че несколько дней тому назад была похищена сумка с 6 миллионами евро. Чего-чего? «Сколько миллионов евро?» 6. Ваня захрустел перчиком. «Интересно, и где это депутаты берут такие деньжища?» «Вроде бы он отжал их у одного типа, мелкого бизнесмена-жулика, но это теперь не важно. Главное, что твой Лука хоть и украл эти деньги, их у него нет». «Ваня, что ты такое говоришь? Да если бы у Луки были такие деньги, он сразу же забыл бы дорогу ко мне». — воскликнула она и сразу же поняла, что проговорилась. Даже губу прикусила. До крови. Однако Величко даже не обратил внимания на ее слова, хотя из них он мог бы сразу понять, что Лука был здесь недавно. — Так и я о чем. Уверен, что он не рассказал тебе эту историю. И знаешь, почему? — Почему? Роза поставила на стол сковородку с пылающей бараниной. Величко при виде жареного мяса даже замолчал, забыв, о чем говорил. Подцепил вилкой большой жирный кусок и отправил в рот. «Конечно, он ничего мне не рассказывает. Кто я ему? Не жена ведь?» Роза достала сигарету и закурила. — Да нет, я не в том смысле. Просто твой Лука лоханулся. Не повезло ему крупно. Когда он взял сумку, прикинь, разбил стекло Ламборджини, рядом случайно оказались полицейские. Мои мужики говорят, что они просто выходили из кафе, где обедали. Так вот, увидев, что Лука с сумкой бросается бежать, они кинулись следом за ним. Он нырнул во двор, пробежал один, потом другой, понимает, что его сейчас цапают с украденной сумкой, и, прикинь, он берет и бросает сумку за мусорные баки. Это я сам лично видел на видео. Полицейские-то этого не знают, бегут следом за ним, но и он скрывается потом. А в это время какая-то пигалица выходит из подъезда, хватает сумку и забирает ее себе. Через несколько минут она выбегает из этого же подъезда и исчезает в неизвестном направлении. — Ты хочешь сказать, что все это было спланировано Лукой? — Ну, это пигалица, как ты ее называешь. Ее зовут Виолетта Мясникова. — Постой. Ты не слышишь меня? Я спрашиваю, эта девчонка, она что, знакомая Луки? Ты это хочешь мне внушить? — Да нет, вряд ли. Не думаю, что Лука, украв деньги из машины, бросился бы бежать к домам. Скорее всего, где-то рядом была машина, просто он не успел. Прикинул, что вернется туда позже, когда оторвется от полицейских, вернется в тот двор, где бросил сумку, возьмет ее и потом уже спокойно поедет себе. Но все получилось так, как получилось. — И это Виолетта? — А как вам удалось выяснить ее имя? — Да она живет в том доме, напротив которого стояли мусорные баки. Думаю, что она просто стояла возле окна и случайно увидела Луку, выбрасывающего за баки сумку. Так говорят все свидетели, жители этого же дома. Рассказали они и про девчонку. Обыкновенно учится на скорняка в каком-то училище. Мы пробили ее по своей базе. Ты не поверишь, что она дочь своих родителей. В смысле? Даже не знаю, как тебе сказать. Просто это фарт. Случай удачи, называй как хочешь. Это Виолетта, дочь одного киллера по кличке Мясник. Киллер, говоришь? А почему Мясник что? Живодером был? Мясником? Да нет. На самом деле его фамилия Мясников, отсюда и кличка. Ювелирно работал. Стрелял из хорошей оптики прямо в сердце, что называется, в яблочко. Да только его самого при побеге подстрелили. И мать этой Виолетты была тоже талантливой дамой, мошенницей. Потом стала много пить и жизнь свою закончила под колесами машины. Была у нее еще бабка. Очень авторитетная особа. Да только она после смерти дочери получила инсульт и умерла. Это я к тому, что девчонка эта жила совершенно одна. У нее даже парней нет, во всяком случае, так говорят соседи и знакомые. Вот и представь себе, куда она могла рвануть с такими деньжищами? Куда? А Лука? Лука знает о ней? У Луки тоже знакомых полно. Конечно, ему сказали, кто взял сумку. Думаю, что он ее ищет. Постой, Ваня. Что-то я не пойму. Ты приехал ко мне, чтобы узнать, не нашел ли Лука эту Виолетту? Не забрал ли деньги? Да нет. Я и так знаю, что никого он не нашел, что денег у него нет, и что он землю роет, так хочет ее найти. Просто мне хорошо известно, что на него, на твоего Луку, устроил охоту депутат Че. Сама понимаешь, все-таки Лука украл у него деньги. И? Что-то я ничего не понимаю. Я приехал сказать, чтобы твой Лука расслабился, что никакой охоты больше нет, потому что Че больше нет. Он застрелился в своем загородном доме сегодня днем. Да? И откуда вдруг такие теплые чувства к Луке? Роза сощурила свои длинные черные глаза. Да я вообще-то к тебе приехал. Ваня улыбнулся, промокнул губы салфеткой и откинулся на спинку стула. Я видел твоего Луку. Он в бильярд режется в киноцентре, там собралась хорошая компания. Не думаю, что он сегодня к тебе зарулит. Да и настроение у него не самое хорошее. — Он приезжает ко мне в любом настроении, — сказала Роза, вспоминая, в каком состоянии приехал к ней Лука сразу после того, как потерял деньги. И он может появиться здесь любую минуту. Ты просто не знаешь его. — Но я и тебя тоже не очень-то хорошо знаю. Поэтому и приехал, чтобы узнать поближе. Роза. Величко поднялся, подошел к Розе и провел ладонью по ее кудрявым блестящим волосам. Послушай, ты не должна подчиняться Луке. Он уже не тот Лука Заречный, что был раньше. Да, эта история с деньгами Че еще не скоро забудется. Да при чем здесь эта история? Лука есть Лука. Может, он и не авторитет, и никогда не стремился к власти, и он одиночка сам по себе. Ты что, любишь его? Или все-таки боишься? Ваня, тебе лучше вернуться в Москву. Если появится Лука, ему не понравится, что ты здесь со мной, понимаешь? Между прочим, я приехал, чтобы сообщить ему радостную новость. Я же сказал, охота на него закончилась. Охотник мертв. Да брось ты, Ваня. Думаешь, Луке еще не доложили об этом? И тут вдруг Величко схватил Розу за плечи, приподнял ее и впился губами в ее губы. Он оказался таким сильным, что она чуть не задохнулась. Если поначалу ей льстило, что Величко увлечен ею, что прикатил сюда только ради нее, то сейчас, когда она была дома одна, и он успел продемонстрировать свою физическую силу и желание, ей стало страшно. Он мог ведь и обмануть ее, что Лука в Москве. Лука мог быть уже в дороге и появиться здесь в любую минуту. Что, если Иван набросится на нее или, того хуже, разорвет на ней одежду? Лука не станет разбираться, он пальнет и в Величко, и в нее. И тут она вспомнила Стеллу. Что, если он застал ее с другим мужчиной и потому избил ее? Быть может, он вообще хотел ее убить, да только ему помешали. Она силой оттолкнула от себя Величко. «Ваня, прошу тебя, не надо! Ведь он же меня убьет!» Взмолилась она, судорожно поглаживая его по руке. «Ты же знаешь все про меня. Не надо!» «Да мы быстро. Позвони Луке, спроси, где он, и сама поймешь, что он далеко. На, звони!» Роза взяла телефон, сама не зная, что делает. Ей и раньше приходилось уступать мужчинам, единственное, чтобы ее потом оставили в покое. Это Лука не знает, что ей приходилось делать, чтобы сохранять свои связи и не лишиться заработка. Она всегда считала, что мужчины — это животные, которых нужно не только кормить, но и ублажать. Мужчины, которые бывали у нее и с которыми она работала, все как один были с дурной кровью. Воры, преступники. Одни приезжали к ней ночью, привозили и складывали в подвале садового домика, специально приспособленного для таких целей, украденную бытовую технику, телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки и телефоны, золото, драгоценности, наркотики, меха, даже алкоголь. Другие выкупали у нее все это добро, вывозили машинами. Из каждого такого ночного визита она имела свои проценты. Реальные деньги или же вещи. Некоторые мужчины после удачной сделки оставались не поужинать, выпить, отдохнуть, а то и переночевать. Все знали, что она с Лукой. Однако это не мешало им с толком провести время. После таких свиданий, во время которых Роза тряслась от страха, что ее застукает Лука, ее любовники дарили ей дорогие вещи, оставляли деньги, один даже прислал ей в подарок живого белого павлина, который, к несчастью, заболел и погиб. Но это были воры. А Величко — следователь. Что будет, если Лука узнает об этом? Следователь, мент, какая разница? Он из противоположного лагеря, он чужой. Роза одернула юбку, застегнула кофту на все пуговицы, пригладила руками волосы. Величко застегивал джинсы. Лицо его было красным, распаренным. Нет, она никогда не выйдет за него замуж, даже под страхом ареста. Роза бросила взгляд на висящие на стене часы в виде морского маяка. Как так могло случиться, что было почти 3 часа ночи? Хотя чего же тут удивляться? Ночка выдалась трудная. Сначала она Стеллу отвозила в Луговое, потом обратно возвращалась, чуть не застряв в снежных заносах, потом Величко кормила. Неужели она не заметила, что провела в его объятиях почти 2 часа? Промурлыкал какую-то детскую песенку телефон. — Да, Величко слушает, — гаркнул ее новый любовник, прижимая к уху мобильник. И Роза от его этой неожиданной громогласности рухнула на стул. Хотела прикрикнуть на него, мол, ты чего так громко кричишь, не дома же. Но, услышав, что он говорит, передумала, вся обратившись вслух. — Сколько, говоришь, трупов? — 4 охранника, еще 6 и... — Кто, говоришь? — Иванов? — Это тот самый Иванов, что отжал ресторан у Зелькиных? — А где сам Зелькин? — Пропал? — Ясно. — Похоже, тоже где-то закопали. — Что? Что еще? — Повтори. — Да нет. — Ты шутишь? Серьезно? — Борисов бизнесмен? — Нет, я не знаю. Слышал, может... — И что? — Застрелился в собственной квартире? — А дома кто есть? — Нет? «А-а! Ничего себе страсти какие! И чего людям спокойно не живется? Хорошо, выезжаю!» И, повернувшись к Розе, поглаживая ее ладонью по щеке, сказал: «Прикинь, пока мы здесь с тобой любились, какие-то отморозки кровавую бойню устроили в одном ресторане, всех порешили. И гостей, они в карты играли, в подвале игорный зал обустроили, и охранников, и самого хозяина. Мы за ним давно следим. Если бы не кое-кто, кто прикрывает его, давно бы уже взяли. Иванов, может, слышала?» Но Розе было не до Иванова, о котором она никогда прежде не слышала. Ей в ту минуту хотелось только одного — чтобы он ушел. Величко между тем привел в порядок одежду, пригладил волосы на голове, надел полушубок. Еще один покойничек, бизнесмен Борисов, застрелился в своей квартире. Соседи говорят, он недавно жену свою выгнал, а потом и детей с няней куда-то увез. Расправился с ними, трупов, правда, еще не нашли. Псих, одно слово. Может, наркоман. Словом, горячая выдалась ночка. Поехал я. Работать надо, Розочка. Роза проводила его до ворот, дождалась, когда он уедет, вернулась домой. Пустила в ванну горячую воду, плеснула туда полфлакона пены для ванны, добавила несколько капель душистого масла, разделась и легла, чувствуя, как горячая вода подбирается к плечам. Закрыла глаза. «Бисмилла и Рахман и Рахим», — шептали ее губы. Она повторяла и повторяла молитву.